при условии, что тебе со мной хорошо. «Не представляю, как с тобой может быть плохо», — искренне сказала я. «И отлично», — просиял Джек. «Только не жди большего», — предупредила я, пытаясь высвободить ладонь, за которую прямо цеплялся Блэк. «Я ведь тебе не в тягость?» — поинтересовался он, сжимая мои пальцы. «Нет. Какое тут в тягость? Его рука такая теплая, особенно по сравнению с моей. В последнее время кровь совершенно не греет». «Переживаешь, что подумает он?» — Джейк показал на дверь в уборную. «Нет, нисколько». «Так в чем проблема?» «В том, что я воспринимаю наши отношения совсем иначе, чем ты». «Ну...» — крепкие пальцы еще сильнее сжали мою ладонь. «Это ведь касается только меня». «Ладно», — буркнула я, — «только не забудь». «Не забуду». «Что, теперь гранату со сдернутой чекой держу я?» «Бам!» — он ткнул меня между ребер. Я закатила глаза. «Если хочет и это в шутку обратить, пожалуйста». Целую минуту Джейкоб молчал, мизинцем вычерчивая на моем запястье сложные узоры. «Какой интересный шрам!» Он перевернул руку ладонью вверх. «Как это случилось?» Указательный палец скользил вдоль длинного серебристого полумесяца, едва заметного на бледной коже. «Думаешь, я помню каждый свой шрам?» — нахмурилась я. Я ждала, что сейчас вернутся воспоминания и скроется зияющая рана, но, как обычно, Блэк своим присутствием не дал мне раскиснуть. «Холодный!» — пробормотал он, легонько сжимая след, оставленный зубами Джеймса. В этот самый момент из уборной, шатаясь, вышел Майк. Выглядел он ужасно. «О, Боже!» — прошептала я. «Вернемся домой пораньше», — с трудом проговорил Майк. «Конечно». Вырвав руку, я бросилась к Ньютону, который даже на ногах не твердо стоял. «Что, фильм слишком жестокий?» — безжалостно спросил Джейкоб. Во взгляде Майка сверкала неприкрытая ненависть. «Я его почти не видел». Тошнота началась еще до того, как погас свет. «Что же ты молчал?» — отчитывала я, когда мы пробирались к выходу. «Думал, пройдет». «Подождите секунду!» — у самой двери крикнул Джейкоб и бросился к киоску. «Пожалуйста, можно мне пустое ведро из-под попкорна?» — попросил он у продавщицы. Та, мельком взглянув на Майка, тотчас выполнила просьбу. «Скорее выведите его на улицу!» — взмолилась женщина. «Судя по всему, именно ей придется мыть пол». Я тут же потащила Ньютона за дверь, и он с наслаждением вздохнул свежий прохладный воздух. Шедший следом Джейкоб помог усадить приятеля на заднее сиденье и с серьезным видом вручил ему ведро. «Пожалуйста». Чтобы помочь Майку, мы открыли окна, пустив в салон студеный ночной ветерок. Пытаясь согреться, я прижала колени к груди. «Опять замерзла?» — спросил Блэк, и, не дав ответить, обнял за плечи. «А ты нет?» — он покачал головой. «Значит, у тебя жар!» — вырвалось у меня. «За окном-то мороз!» Я осторожно коснулась его лба. «Надо же! Пылает!» «Джейк, у тебя температура!» «Все в порядке!» — покачал головой парень. «Я в полном здравии!» Нахмурившись, я снова ощупала лоб. Кожа как огонь. «У тебя руки ледяные», — пожаловался он. «Да, наверное, дело во мне», — признала я. С заднего сиденья послышался стон, и Майкла с шумом вырвала в ведерко. Я поморщилась, искренне надеясь, что мой собственный желудок выдержит этот звук и запах. Джейкоб обернулся проверить, не испорчена ли его драгоценная машина. Почему-то обратный путь показался длиннее. Блэк притих, явно думая о своем. Его левая рука по-прежнему обвивала мое плечо, и от ее тепла ночной ветер казался почти приятным. снедаемая чувством вины,